Час 54. Над квадратом 87-26 появилась еще одна тройка драконов, и тоже легла на тот же курс. В ускоренном порядке проследил за ними на расстоянии 9 километров, курсы не изменили. Считаю, что массовый взлет драконов связан с тревогой возле метеостанции. В 3:18 в направлении Один озера далеко на горизонте показались две пары драконов. Они кружили над лесом и кого-то искали, произвели несколько очередей по земле с воздухом. В 3:50 они закончили поиск, ушли из сопок в долину смерти и двигались по ней назад к своим квадратам. Но все четверо на восходе солнца снова повернули к квадрату 94-13 и резко приземлились на подходе к нему в 5 километрах от меня. Я двинулся к месту приземления, потом целый день выслеживал их в квадрате 0-1-13. Это самый интересный квадрат. Веду здесь наблюдение до сих пор. Огня не открывал, на связь выйти не мог, снова не было радиопроходимости. Витязь. И спросил, нет ли для него каких-то дополнительных заданий. При невыясненных обстоятельствах в районе Один озера исчез шеф, — сообщил Татьяна. — Прими меры к розыску. — Понял, — чему-то обрадовался пилот. — Приступаю. Она не имела права не только отдавать ему распоряжение, даже сообщать информацию о шефе. И единственное, что могла, — положить его на дно, чтобы спрятался в сопках, затих и ни на что не обращал внимания. Ибо в треугольнике сейчас работали профессионалы из группы быстрого реагирования. Переговоры писались на пленку и тут же отщелкивались текстом на принтере. Татьяна сорвала бумажную полосу, аккуратно отрезала лишнее вместе с своими распоряжениями и усеченный этот доклад передала оперу Коле. «Будет связь с шефом, передашь». Он видел, что на его глазах творится какая-то подтасовка, но смущенно молчал, согласно кивал головой и взирал на молодую женщину с легким подростковым страхом. Вероятно, Татьяна казалась ему старым и прожженным разведчиком, расчетливым и безбоязненным игроком, ведущим некую сверхсекретную операцию. Он был готов служить ей, выполнять всякую волю, забыв о собственных инструкциях, и жена резидента этим воспользовалась, еще больше напустила тумана, когда принесла Коле зашифрованную информацию для Зарембы о плененном Ворожцове. А это передашь лично руководителю грозы. Оригинал после передачи уничтожить. Перед обедом она нашла великолепную причину исчезнуть с фермы. Кончился хлеб. Проголодавшийся мальчик Коля умял за завтраком последнюю краюшку. Татьяне запрещалось на период действия грозы оставлять усадьбу, но она решила забыть об этом, допустить оплошность, да и в доме оставался оперсвязист. — Коля, — сказала она, — будь как дома, ничего не бойся. Я поехала за хлебом в верхние сволочи, мне же надо кормить тебя. Она выгнала из гаража парадно-выходную машину, еще не засвеченную в округе, почти новую «Газель» с брезентовым кузовом. Дождей давно не было, дороги просохли, а креп грунт даже в болотинах. В верхних сволочах в продуктовом магазине работала продавщица, та самая, которой пришлось раскрасить ноготками бесстыжую физиономию. Согласно операции по адаптированию, получилось же натурально. Девочка ревела, грозилась написать заявление в милицию, но местные женщины Татьяне на возмущение и действия поддержали. Продавщица заткнулась, когда в редкие случаи фермерша являлась в магазин, немедленно убегала в подсобку. Лишь однажды она осмелела и, стоя на безопасном расстоянии, грубо фыркнула. «Дура, нужен мне твой козел!» Это же было личное оскорбление, поскольку Георгия можно назвать как угодно, но только не козлом. Не походил он на козла ни обликом, ни характером. Другое дело, кобель. Татьяна молча взяла селедку из блюда с рассолом и швырнула ее в лицо продавщицы. Та уклонилась и больше уже не задирала. На сей раз Татьяна вошла в магазин с заведомо рассерженным видом. Продавщица хотела было юркнуть в подсобку, чтобы не связываться с фермершей, однако та поманила ее. — Иди-ка сюда, подружка. — Чего это вам надо? — спросила Таня доверчиво. — Иди, пошепчемся. Не бойся, дело есть. В магазине были две бабки и старший продавец. Сенокосная пора разгнала сельскую публику по лугам. — Какое дело? — недоверчивым шепотом спросила девица. — У кого мой кобель тут ночует? — в упор спросила Татьяна. — Не знаю. Я с твоим кобелем не смотрю. Знаешь, знаешь. — Ты все знаешь. У кого? — Не видела? Не знаю. — Ах, кому раньше наведывался? Продавщица секунду поколебалась и выдала свою соперницу с удовольствием, заодно и бывшего ухажера. К медичке ездил, все знают. И сейчас у нее... Сейчас нету, с неделю не был. Эту информацию можно было не проверять, не подвергать никаким сомнениям.